Новые кадры. Бой. Мутанты. Станция. Андроиды. Потом разум перебрасывает совсем в другой сегмент памяти. Распятые люди. Механический голос с другой стороны дороги. Сжатое в руках оружие. Странное чувство. Я не знаю, как справиться с роботом, если начнется бой. Новая смена обстановка. Прущие на нас зомби. Откуда там вообще зомби? Точно. Сбой клиники Гломс, которая начала выпускать шаманов. Гребаные ублюдки тогда едва не перебили нас всех, массово создавая солдат из людей и животных. Одни кролики чего стоили, попробуй попади по мелкой и быстрой зверюге, которая норовит кинуться из высокой травы. Выдохнув воздух, шевелю пальцами рук. Принимаю сидячее положение, подтянув к себе автомат. Теперь ко мне и правда вернулась память. Я Кирилл, командир боевой группы «Бродяги», которая в конце концов захватила космическую станцию «Вечность», на которой сидели заговорщики, и договорилась с Альбертом о сотрудничестве, пусть и понеся колоссальные потери на своем пути. В то же время, я Брод, командир безымянной инспекционной группы, который сейчас оказался посреди полноценного хаоса, не представляя, кому верить и что делать. Впрочем, сейчас стало намного проще. Не знаю, каким был изначальный план противника. Скорее всего, он предполагал, что я буду биться в истерике или соглашусь на предложение вернуться. Что в принципе логично, если я единственный клон, у которого есть память самого настоящего праоригинала, то порыв сохранить свою жизнь будет вполне объясним. Даже если не считать того, что инстинкт самосохранения никто не отменял. Но итоговый результат немного отличается. Восстановление старой памяти дает стержень, за который можно уцепиться. Громадные пласты воспоминаний, которые на порядке превосходят всю мою жизнь в рамках этого комплекса. Теперь мое «я» связано не только с бойцами и остальными обитателями этого места, но и со старым отрядом. Перед глазами появляется картинка Урана, и я морщусь. Да, он был среди моих старых соратников. Один из командиров гвардии «Бродяг», а потом оказался здесь, вместе со мной. Стоп, как я вообще сюда попал? Что последнее имеется в памяти? Напрягаюсь, пытаясь найти точку, после которой ничего не помню. Там ведь должно было происходить что-то странное, верно? Почему этого нет? А нет, есть. Я находился на станции, когда с поверхности пришел сигнал тревоги. На прямой запрос никто не ответил. Тогда я попытался выйти на связь с заместителем командира отряда, но он тоже отмолчался. А дальше сигналы тревоги посыпались отовсюду. Патрульные группы, форпосты, гарнизоны городов, рейдовые отряды. Следующее, что отложилось в памяти, девушка, которая сидела справа от меня. Она исчезла в светло-красной вспышке. Потом воспоминания обрываются. Если это правда, выходит, всех переместили сюда, на территорию долбанного комплекса. И меня, и громадное количество других людей. Кто-то вообще остался на земле. Или голос в динамиках соврал, и они выгребли всех подчистую. С этих уродов станется именно так и поступить. Опираясь на автомат, выпрямляюсь. Судя по всему, здесь нет чужих бойцов. Иначе меня бы успели сотню раз пристрелить, пока я безвольной тушкой валялся на полу. Хм, забавно, но и давление на мозги я больше не чувствую. То ли внутри здания эта херня уже не действует, то ли так сработало возвращение моей памяти. Кивнув сам себе, перехватываю автомат и шагаю вперед. Посмотрим, кто пытался меня остановить, и насколько больно ему может быть. Сотня метров, и воздух наполняется голосом из динамиков, установленных под самым потолком. Ты все-таки решил пойти по пути боли. Зачем? Я могу отправить тебя обратно, в твой собственный мир. Это будет просто. Стыкую факты, стараясь не отвлекаться на эмоции, и получаю на выходе всего два варианта. Первый, он развлекается и специально создает игровую ситуацию, которая пощекочет нервы. Возможно, это вообще не настоящий главный враг, а кто-то еще. Второй, я представляю для этого парня смертельную угрозу, без всяких преувеличений. И именно поэтому он пытается сделать все, чтобы остановить меня, не дать добраться до определенной точки. Не сбавляя шага, поднимаю лицо наверх. Зачем тебе возвращать меня? Ради чего? Не хочешь, чтобы я увидел что-то важное? Короткое ожидание и довольный смех, прокатившийся по коридорам. Ты себе переоцениваешь, Кирилл. Нельзя что-то изменить, будучи лишь клоном. Я просто играю. В этом ведь вся суть комплекса. Одна большая игра, с многочисленными вариантами ставок и возможностью дистанционного управления персонажами. А в роли последних, настоящие люди. Не андроиды, думающие, что они люди, а реальные личности. пусть и со стертой памятью. Хмыкнув, подхожу к лестнице и озвучиваю возражение. Какая разница, кем управлять и на кого делать ставки? Игра, есть игра. Осторожно поднимаюсь по ступенькам, держа наготове автомат. Пока все указывает на отсутствие здесь живых противников. Но все может измениться в один момент, лучше быть готовым. Большая разница. Даже если андроид считает себя настоящим, сам ты в курсе, что он создан искусственно, со всеми вытекающими последствиями. Совсем другие ощущения. А вот человек, настоящий, живой человек, это другое. Полноценное удовольствие. В голосе отчетливо слышатся нотки то ли наслаждения, то ли гордости, а может чего-то еще. В любом случае, звучат они достаточно странно. Поднимаюсь по лестнице, прокручивая в голове услышанное, и формулирую вопрос. Ты один из тех, кто создал комплекс? Мгновение тишины и взрыв смеха, затапливающий все вокруг звуком. Я даже замираю на месте, опасаясь пропустить атаку. При таком шумоподавлении можно полагаться только на визуальный контакт, что заставляет прижаться спиной к стене, держа прилегающую территорию в поле зрения. Все еще продолжаешь идти по следу, надеешься докопаться до правды? Даже сейчас ты безнадежен. Набрасываю варианты ответа, но неизвестный уже продолжает сам. Конечно, я один из них. И сейчас ты спросишь, кто мы такие и зачем все это создавалось. А когда я тебе отвечу, не поверишь, даже если я скажу тебе правду. Потому что эта версия покажется тебе дикой и не заслуживающей доверия. Впрочем, как и любая другая, что я озвучу, в целом он прав. Какой бы вариант ни выложил обладатель этого голоса, я ему точно не поверю. Уж точно не при текущих обстоятельствах. Вместо того, чтобы ответить, молча шагаю дальше. Вот еще одна лестница. Если я верно понимаю, сейчас будет третий ярус. В теории, противник может оказаться там, или выше. Но, пожалуй, следующий этаж надо будет осмотреть более внимательно. Поднявшись по ступенькам, выглядывая в коридор, никого. Отлично. Держа автомат на изготовку, шагаю вперед, а из динамиков снова звучит голос. Ты решил меня игнорировать? Не самая лучшая стратегия, Кирилл, или лучше звать тебя Брод? Может быть, бомж? Теперь ты ведь помнишь свой старый позывной? Воспоминания в моей голове отзываются моментально. Правда, даже сейчас я не уверен на все 100%, что они истины. Теоретически, их можно было подделать, сформировать массивы ложной памяти с максимальной детализацией, встроив туда урана, после чего засунуть мне в голову. Зачем? На этот вопрос точного ответа в моей голове нет, но тут может быть масса вариантов, некоторые из которых выглядят весьма опасными. Глянув на динамики, оскаливаюсь в ухмылке. Отчаянно пытаешься установить контакт, но при этом твердишь, что только развлекаешься и никакой угрозы нет. Не находишь, что это немного противоречит друг другу? Несколько секунд тот молчит. Наконец снова слышится чуть хриплый голос. Никаких противоречий, Брод. Я просто пытаюсь понять, насколько ты будешь разочарован, когда дойдешь до конца и поймешь, что все было бесполезно, хотя мог просто отправиться домой, на свою родную планету, более того, прямо на саму станцию. Вздохнув, иду дальше, открывая очередную дверь. Этот ублюдок отчаянно пытается сбить меня с толку. Не знаю, на что именно он рассчитывает. Может быть, считает, что может вот так запросто выколотить из меня согласие на транспортировку, после чего заманить в ловушку, или просто хочет меня замедлить. Если честно, я вообще не понимаю, чего он может опасаться. По словам девушки, что представилась моей правнучкой, здесь громадное количество таких поселений. Единственный вариант, который я уже обдумывал, это автономное управление и конкретный клон, который боится умереть. Но терзают меня смутные сомнения по поводу того, что такой вот отдельно взятый наместник в состоянии открыть мне дорогу домой. Даже если это технически возможно, уровень принятия решения должен быть совсем другой. Раз за разом прокручивая в голове варианты, продолжаю обходить залы. В целом, они практически ничем не отличаются от того, что я видел. Помещения с бассейнами, в которых кое-где имеется мебель. Такое впечатление, что я внутри гигантских сот, где каждая ячейка напоминает другую. Наткнувшись на очередную лестницу, которая ведет наверх, ненадолго задумываюсь, закончить осмотр этого этажа или подняться на следующий. После короткого размышления, определяюсь и скоро уже шагаю по ступенькам наверх. Как быстро выясняется, не ошибаюсь. Лестница приводит меня к небольшому помещению, из которого ведет всего один выход, а разблокировав его, я оказываюсь в просторном помещении с изгибающимся потолком и прозрачными стенами. Неожиданно, все верхние сегменты шара объединены вместе. Плюс, внешние переборки, в отличие от всего остального здания, дают возможность обзора изнутри. Иногда приятно взять кого-то под полный контроль и прийти сюда, чтобы почувствовать себя человеком, тем самым, которым я был когда-то. Дернувшись от голоса, который заполнил комнату, веду стволом автомата. Предметы мебели тут отсутствуют. Единственная утварь – это стоящий в стороне резервуар, наполненный полупрозрачной жидкостью. Что-то вроде большой и объемной ванной. Подхожу ближе, а динамики снова активируются. Это твой последний шанс, Кирилл. Подумай. Я ведь знаю, о чем ты подумаешь, когда все увидишь, и к какому решению придешь. Это очевидно. Поморщившись, разглядываю резервуар, который теперь совсем рядом. Внутри человек, или что-то на него похожее, жидкость не до конца прозрачная, так что разобрать детали не получается. Пробую пальцем, субстанция внутри ванны оказывается довольно вязкой. Еще какое-то время раздумываю и, забросив автомат за спину, пробую засунуть внутрь руку по локоть. Вроде все в норме, никаких негативных ощущений. Ладно, тогда попробуем приступить к делу. Наклоняюсь вперед и погружаю правую руку по самое плечо, дотянувшись пальцами до лежащей внутри фигуры. Хватаю его самого за конечности, подтягиваю к краю. Это оказывается неожиданно тяжело, такое впечатление, что его что-то придерживает сзади. Впрочем, когда переваливаю его через бортик, так оно и оказывается. Несколько проводов, которые заканчиваются присосками, налепленными на спину неизвестного. Отодвинувшись в сторону, внимательно разглядываю его. Поверх кожи слой зеленоватой слизи, из-за которой не видно даже волос головы. Выглядит достаточно мерзко. Пробую вытереть ее, чтобы оценить состояние тела, и невольно кривлюсь в гримасе отвращения. Это не слизь, а сам кожный покров. Вернее, то, что от него осталось, когда я провожу рукой, то снимается большой кусок относительно мягкой субстанции, под которой обнаруживается нечто похожее на мясо. Что интересно, лежащий на полу чужак даже не дергается. Зато, когда я вырываю из него 7 присосок, которые успели врасти глубоко в тело, тот бьется в конвульсиях. Вроде даже двигает пустыми веками, в которых виднеются остатки глаз. Не успеваю направить ствол автомата ему в голову, как все заканчивается. Кем бы ни был этот мужик, теперь он мертв, и динамики больше не работают. Исчез голос, что пытался убедить меня остановиться. Было это частью какой-то игры, или меня действительно пытались затормозить? К какому решению, по мнению неизвестного собеседника, я был обязан прийти? Вопросов груда, ответов нет, так что я сижу на полу около прозрачной переборки и пялюсь вдаль. Надо признать, вид отсюда открывается отменный. Дикая природа, пролетающие порой птицы, горы, что расположены совсем недалеко. Можно рассмотреть еще несколько далеких шаров, которые поднимаются выше остальных и поэтому видны отсюда. Похоже, поселений действительно много. И если предположить, что в каждом имеется такой вот резервуар с гниющим заживо человеком внутри, то это ни хрена не объясняет, на самом деле. Я даже не знаю, за каким хером он в этой ванной оказался и ради чего туда полез. Оглянувшись на странное сооружение, тяжело выдыхаю воздух. Неизвестный утверждал, что мое решение будет очевидным, скорее всего подразумевая, что я заберусь в эту хреновину, добровольно прицепив себе на спину те самые штуки, что с мясом вырвал из тела предыдущего жильца. И тут может быть два варианта. Первый и самый очевидный: он не хотел, чтобы я там оказался. Пытался намекнуть, что точно в курсе моего хода мысли и предупреждал, что принятое решение повлечет за собой смертельные последствия. Второй чуть более тонок. Возможно, собеседник хотел заставить меня думать, что не хочет погружения в вязкую субстанцию, а на самом деле пытался обеспечить мое присутствие в резервуаре, твою дивизию. С одной стороны, это может быть решением. Если я займу место мертвого ублюдка, то могу получить доступ к информации. С другой, с точно такой же долей вероятности, можно тупо сдохнуть в этой долбанной ванной, так ничего и не узнав. Этот бедолага, в конце концов, вообще начал разлагаться заживо. Стоп, а что, если это вовсе гребаные биологические батарейки, которые необходимы для работы местной системы? Вполне рабочая теория. Центральную нервную систему можно задействовать для обработки и хранения данных. И чем больше таких компонентов, тем устойчивее чувствует себя местный аналог управляющего. Хотя, тут вроде нет биокомпьютера. А если бы и был, то нахрена ему дополнительные мощности? К тому же он может настрогать нужное количество клонов и уложить их в резервуары. Зачем тогда ему мое добровольное решение? В этом нет никакого смысла. Медленно опрокидываюсь назад, ложась на спину. Надо подумать, успокоиться и все проанализировать. И только после этого принимать решение. На то, чтобы обдумать ситуацию и посмотреть на нее под разными углами, у меня уходит около часа. В конце концов, поднимаюсь на ноги и окидываю ванную взглядом, а потом шагаю в сторону двери. Сначала стоит осмотреть весь шар целиком, потом еще раз пройтись по территории поселения. И если я не смогу найти ничего, что укажет на решение, тогда полезу в резервуар с непонятной херней, не раньше. Глава 25. Спускаюсь вниз, отмечая путь засечками ножа на пластиковых панелях. Интерфейс работает, но теперь он совсем не показывает карту. А затеряться среди всех этих модулей мне совсем не хочется. Оказавшись перед выходом, какое-то время собираюсь с духом. Не знаю, почему остальные клоны не могли сюда подобраться и раньше атаковали поодиночке. Но если предположить, что у местной власти есть альтернативный вариант реагирования, например, штурмовой отряд из боевых роботов, то он уже может быть здесь. Вероятность не так велика. На мой взгляд, при таком раскладе, потенциальные штурмовики ворвались бы в сам шар, чтобы достать меня там. Именно поэтому, я в конце концов, все-таки выхожу на улицу. Странно, но тут никого не обнаруживается. Только трупы убитых клонов, которых я достал перед этим. Странно, где новые образцы? Как по мне, противник должен продолжать попытки меня уничтожить. Не мог же я сейчас взять и вот так легко очистить поселение от вражеского присутствия. Шагаю по бетонным дорожкам и в конце концов действительно натыкаюсь на живого клона. Уна, правда, ведет себя крайне странно, голышом сидит в траве, подальше от дорожки, безразлично озираясь по сторонам. На внешние раздражители реагирует, но поведение больше соответствует животному или младенцу, а не взрослому человеку. Выходит, местный руководитель сам давал добро на заливку матриц с тем или иным шаблоном и теперь мне ничего не угрожает, либо это очередная уловка. В любом случае, оставляю Уну в покое и шагаю дальше. Теперь мне интересно, откуда вообще берутся клоны, и каким образом они экипируются. Каждая Уна всегда вооружена револьвером и одета в халат, один из карманов которого обязательно оттопыривается под весом ручной гранаты. Ухача разгрузка, дробовик и пистолет с ножом. Ну и нормальный комплект одежды, носки, ботинки, штаны с футболкой и белье. Каждая новая копия получает идентичный набор. На поиски приходится потратить время, но в итоге я все-таки нахожу эту хреновину. Приземистая металлическая коробка, у которой нет никаких вариантов проникновения внутрь. Все, что ведет наружу, два узких лаза, сейчас наглухо задраенных переборками. На мой взгляд, скорее всего, именно отсюда появляются клоны. Во-первых, на траве рядом с постройкой валяется несколько поясов от халатов, плюс пара самих элементов одежды. А мне как раз попадались голые версии Уны, которые прихватили с собой лишь револьвер, оставив все остальное где-то здесь. Собственно, гранаты тут тоже находятся, поблескивающие ребристые кругляши, валяющиеся в густой траве. Но помимо этого есть и второй момент, это единственное здание, которое чем-то отличается от шарообразных построек вокруг. Чтобы убедиться, притаскиваю сюда Уну и, стиснув зубы, пускаю ей пулю в череп. Пара минут ожидания, и один из лазов открывается, выталкивая наружу узкую металлическую дорожку, на которой распластался Хэтч. Как ни странно, уже частично одетый, в носках и белье. Вся остальная одежда, равно как и экипировка, выкатываются за ним следом. Правда, на этот раз остаются бесполезным грузом лежать в траве, потому как данный вариант экс-мафиози не делает никаких попыток одеться. Разрезаю футболку на лоскуты и связываю клона Хэтча. На тот случай, если ему вдруг впают матрицу в мозг и парень рванет на мои поиски. Потом еще раз осматриваю металлическую конструкцию и топаю дальше. Не знаю, что там внутри и внизу, но пробиться через корпус у меня все равно не выйдет. Под рукой нет нужного инструментария, чтобы пробить толстый слой металла. Шагая дальше, внезапно понимаю, что в этот раз не чувствовал давления возле центральной постройки. Судя по всему, из-за того, что тело противника оказалось вне резервуара, да еще и было отключено от системы. Выходит, он и правда управлял этим конкретным поселением, или это все же фикция? Выматерившись, останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам. Хватит плавить себе мозг, нужно просто обшарить эту территорию, всю. Собственно, этим я следующие несколько часов и занимаюсь. Наметив маршрут, обхожу постройки в поисках чего-то выделяющегося на фоне всего остального, и весьма быстро прихожу к выводу, что тут не так много бросающихся в глаза компонентов. По сути, я делаю только три находки, которых раньше не видел. Первая – надпись, вырезанная на металле. Кто-то хорошо постарался, оставляя глубокие зазубрины. Сомневаюсь, что это был обычный нож, больше похожий на оружие с вибрационными клинками, запитанное от эфирной батареи или чего-то похожего. Само послание смотрится весьма коротко. Читаешь, никому не верь, в лесах есть свободные, ищи, скупо. Но в целом, вполне понятно, вали в лес, ищи местных партизан. О чем-то похожем говорила моя правнучка, которая заявилась сюда как раз извне. По крайней мере, на это указывают все признаки. Как раз недалеко от нее нахожу второй объект, который выделяется на фоне общей идентичности. Вытянутая металлическая конструкция, рядом с которой вверх поднимается десятка-два стальных мачт. Правда, несколько из них завалены на землю, а сам модуль поврежден. Насколько я понимаю, девушка его успешно взорвала, а потом, судя по всему, поочередно встретила трех дублей хыча, один из которых ее и ранил. Насколько я понимаю, именно этот взрыв дал мне свободу и позволил начать действовать. Если все происходящее не подстава, то та девчонка мне здорово помогла. Третья находка – припаркованный на опушке леса квадроцикл. Если быть более точным, техника банально брошена за кустарником. Интересно, почему его движка никто не слышал? Тут же должна быть какая-то охранная система. Да и клон Якудза, судя по всему, отвечал именно за патрулирование. Как бы там ни было, квадроцикл брошен практически вплотную к селению. Батарея показывает заряд на 30%, в транспортных отсеках лежат куски вяленого мяса и подобие галет, а сбоку приторочен топор. Если отталкиваться от всех находок, то выходит, что правнучка прибыла сюда как раз на нем. Подорвала станцию, прикончила три дубля якудза и встретила меня, затем загнулась. Вроде все сходится. Смущает только тот факт, что, будучи раненой, она не повернула обратно. Конечно, тут тоже не было медикаментов, но попади в меня пуля, и ноги инстинктивно понесут к транспорту, на котором прибыл. Особенно, если рядом все сплошняком чужое. Хм, может, она пыталась добраться до одного из шаров, там же внутри есть бассейн с целебной жидкостью. В принципе, может быть и такое. Другой вариант, она должна была встретить меня и озвучить те слова, которые я от нее и услышал. Все снова сводится к вопросу, не подстава ли все это. Привалившись к дереву, задумчиво смотрю на квадроцикл. 30% заряда батареи, как надолго этого хватит? Смогу ли обнаружить местных партизан, если буду гнать по следам транспорта, и как они меня встретят? Тряхнув головой, поворачиваю голову в стороне поселка. Одна версия меня выбрала именно такой путь. Умчала в лес вместе с Айной, чтобы наклепать детей и создать будущих солдат. Интересно, он рассуждал именно в таком ключе или все дело в желании трахаться и отсутствии презервативов, или другому я понравилось возиться с детишками, хер его знает. Но еще один мой дубль трахнулся с внучкой. В эмоциональном плане, она была само собой чужим человеком, но фактически, если отталкиваться от генокода, твою дивизию, о чем я вообще думаю? Во-первых, остальных скорее всего забирали сразу, пока они не понимали, что происходит. А потом было уже поздно. Даже если выбраться сюда на разведку, то что можно увидеть? Сплошные ряды шарообразных конструкций и одинокого клона, который бродит по периметру с оружием. Возможно, где-то расклад другой, и ты обнаружишь сразу пару вооруженных дублей. Но суть в том, что подобраться к станции не так просто. Плюс у местных явно проблемы с вооружением. Подствольного гранатомета на автомате нет. Ручная граната у правнучки была, но только одна. А масштаб взрывов, которые повредили ту металлическую хреновину рядом с мачтами, совсем не впечатлял. Опираясь на все это, можно быстро прийти к выводу, что стоит подождать, осмотреться, наладить снабжение. Но проблема в том, что племени нужна свежая кровь, вернее новые сперматозоиды. И вот ты уже трахаешь какую-то дальнюю родственницу, которая скоро рожает детей, и они вроде как реально твои, а рядом вполне могут быть знакомые лица, вплоть до Уны, которая отбивает тебя у этой самой родственницы. Мозг раскручивает ситуацию дальше, и я невольно морщусь. При таком раскладе, действительно крайне просто остаться в режиме полного бездействия. Но есть еще одно критическое отличие меня от всех остальных клонов. Память. Настоящие воспоминания с вполне реальной земли. Если все это не подделка, то теперь я знаю, кем являюсь. И кем был все это время, даже не осознавая этого. Оторвав спину от ствола дерева, еще раз окидываю взглядом квадроцикл и, усмехнувшись, уверенно шагаю назад. Я обыскал все и не нашел никаких зацепок, которые могут помочь понять происходящее. Вернее, зацепки то есть, ими даже можно воспользоваться. Проблема только в том, что путь ведет совсем не в нужную мне сторону. Да, окунаться в резервуар опасно, но та тварь, что занимала его раньше, контролировала ситуацию во всем поселении, обладала властью, и само собой, располагала каким-то доступом к информации. Как раз то, что мне сейчас нужно. Не факт, что у меня получится оттуда легко выбраться, но альтернатива предполагает длительное скитание по лесам, без всяких перспектив в плане успеха. Если я верно понимаю расклад, правнучка подорвала модуль, чтобы высвободить мой разум, а потом отправилась на поиски. Раз мои потомки не пытаются бить по условным лидерам, значит, не видят в этом смысла, или вообще не в курсе ситуации. В теории, может быть и такое, пусть вероятности невелика. Пока добираюсь до центральной постройки, почти успеваю передумать. Как ни крути, уход в лес предполагает сохранение жизни, с возможность позже найти какое-то решение. В конце концов, я ведь могу собрать штурмовую группу и атаковать одно из поселений, взяв его под контроль, а потом ворваться в такой же центральный шар и вытащить из резервуара еще одно частично разложившееся тело. Конечно, если у местных окажется достаточно людей, и они пойдут за мной. Поняв, что всерьез обдумываю варианты развития ситуации, ускоряюсь. Правнучка говорила что-то об остатках контролирующей системы, которые продолжают работу в автономном режиме. Вполне вероятно, что сомнения обусловлены именно их наличием. Открыв двери, шагаю вперед, ориентируясь по засечкам, которые сам и оставил. На ум приходят красные пятна, которые я видел. Кто это был? Другой клон меня, или дубль Уны? В конце концов, там было две ее копии, которые отыгрывали разные роли, обе ложные и ведущие в никуда. Так, чтобы я точно запутался, потому как при любом выборе, все пойдет по пути, который скорее всего окончится моей нейтрализацией. Сколько еще клонов членов команды появлялось здесь и сходило с ума? Зачем, какого лешего эти ублюдки провернули такое? Не понимаю. В процессе размышлений, очищаю присоски от налипших на них остатков плоти и слизи. Промываю водой из бутылки, которую прихватила из квадроцикла. Закончив, раздеваюсь и, подойдя к резервуару, прислоняю к его стенке заряженный автомат. Револьвер оставляю на полу с другой стороны. Пистолет, с третьей. Надо бы еще сходить за дробовиком или вторым револьвером, чтобы оружие было по всему периметру. Но идти уже не хочется, слишком высокий риск изменить принятое решение. Вместо этого, одну за другой цепляя присоски себе на спину. Странно, но пока я ничего не чувствую. Гибкие диски, которые сделаны то ли из странного металла, то ли из пластика, сразу прикрепляются к коже, но я не ощущаю боли. Дискомфорт имеется, но это логично, если прицепить на свою спину 7 гребаных дисков, то хочешь или не хочешь, но тебе будет не слишком комфортно. Перебросив ногу через бортик, глубоко вдыхаю и, собравшись с духом, опускаюсь вниз, полностью погружаясь в вязкую жидкость. Глава 26. Первое желание, которое возникает после погружения, немедленно вынырнуть обратно. Инстинкты кричат о том, что не стоит добровольно забираться в какую-то непонятную субстанцию, если рядом есть воздух, которым можно прекрасно дышать. Так зачем подвергать себя опасности? С трудом удерживаюсь от порыва сразу выскочить на поверхность и ухватиться за бортики. Вместо этого пытаюсь расслабиться, чтобы дать телу погрузиться глубже, а в следующую секунду меня выгибает от боли, которая по ощущениям накрывает все нервные узлы разом. Еще секунда, и разум перестает считать, что меня разрывает в клочья, и я внезапно осознаю себя не в качестве физической оболочки, которая сейчас лежит в резервуаре. Нет, сознанием, которое связано с сотнями и тысячами таких же, разбросанных по всему ярусу. Множество зон релаксации, в каждой из которых имеется по одному клону, а где-то среди них спрятан настоящий создатель комплекса, до сих пор живой и скорее всего имеющий рычаги влияния на ситуацию. Впрочем, все остальные, это тоже в каком-то роде он, многочисленные копии с выжженными разумами. Я даже вижу все это визуально, отдельные точки, связанные между собой тонкими каналами, одни совсем маленькие, другие куда больше. Пытаюсь понять, по каким критериям происходит оценка и как вообще все это работает, но не успеваю. На меня наваливаются. Давит. Именно такое ощущение появляется, когда все остальные узлы сети принимаются выстраивать вокруг стены. Потом те начинают смыкаться и внутри меня проскакивает страх. Что будет, если они раздавят меня? Такое тут вообще возможно? Пытаюсь выбраться, вернее, вернуться в привычное физическое тело и вылезти из резервуара, но это не так просто, или вообще невозможно, сколько я ни напрягаюсь, ничего не выходит, давление все нарастает и я пытаюсь отвечать, это очень странный бой, я делаю все на ощупь и наугад, противник пытается тупо задавить массой, в буквальном смысле этой фразы, в процессе приходит понимание, что мне и правда противостоит лишь один разум, не знаю, к чему была вся эта игра на территории поселения, но сейчас на меня со всех сторон наваливается один и тот же человек. Я выкинул из резервуара крохотный винтик системы. Теперь же передо мной ее суть. Уставший, скучающий, давным-давно погруженный в депрессию человек. Видимо, отсюда и такой стиль атаки. Он на 100% уверен в успехе и знает, что я ничего не смогу противопоставить. Снова бью. Пробуя отбросить подступающий вал чужого сознания подальше, не выходит. Я уже разобрался, как это делать, но у меня недостаточно ресурсов. Всего одно тело, в отличие от противника, что располагает тысячами или десятками тысяч. Кручусь на месте, экспериментирую, отчаянно пытаюсь найти хотя бы какой-то вариант. Внезапно щелкает озарение. Враг использует преимущество в объеме ресурсов, и это срабатывает. Но я пока держусь, хотя, если отталкиваться от простейшей математики, уже давно должен был сдохнуть, значит у меня есть преимущество, и кажется, я знаю, какое именно. Концентрируюсь и в следующее мгновение обрушиваю на неизвестного все эмоциональные воспоминания, которые сейчас есть в памяти. Женщины, которых я любил, секс, убийство, победы, поражение, выживание, всю боль, любовь и гнев, которые есть в моей памяти. Разом, чувствую, как клинки эмоций разрываются на куски барьеры противника, а потом их вовсе затапливает настоящее море, скрывая под собой и растворяя, волны хлещут дальше, заливая ближайшие ко мне узлы сети и быстро укатываясь вперед, я буквально чувствую, как растет моя сила, а со стороны противника внезапно проскальзывает удивление, к такому этот сучонок готов точно не был, он пытается ответить, выстроить защиту и контратаковать. Но уже поздно, слишком, сука, поздно, я везде, повсюду, мои боль, гнев и любовь тоже везде, они затопили мирок этого цифрового ублюдка, сбежавшего сюда из реальности, сейчас, пожалуй, преобладает ярость, но теперь это уже не так важно, я и правда захватил контроль практически над всей сетью, вот мощный всплеск эмоций, страх, изумление, и как ни странно, радость, разобраться в этом сложном букете не успеваю. Проходит считанные секунды и от противника ничего не остается. Сеть под полным моим контролем. Хотя, может и стоило оставить его, чтобы задать вопросы. Впрочем, когда разбираюсь с тем, как управляться с этой системой, становится понятно, что его личное присутствие ни к чему. У меня и так есть вся нужная информация. Нужно лишь обработать ее, отсортировать и просмотреть. Задача не из простых. По крайней мере для человека, который не привык управлять чем-то, используя лишь свой разум и не вмешиваясь руками, да еще и не чувствуя их вовсе. По мере того, как приходит понимание методик управления, процесс начинает ускоряться. Наконец у меня появляется доступ к реструктуризированному каталогу данных. Все разбито в хронологическом порядке. Плюс выделены отдельные сегменты по персоналиям или определениям. Колеблюсь, с чего начать. Потом решаю, что стоит обратиться к самым истокам. Как появился этот комплекс и ради чего он создавался изначально. В итоге открываю самые ранние разделы, погружаясь в массу видеоматериалов, графических объектов и текста. Все, что имеется в памяти узлов сети или внешних накопителей. Корпорация, несколько раз менявшая название, но всегда сохраняющая суть. Компания, которая появилась в мире, куда давно пришла изнанка. Сначала не понимаю, что это, но потом собираю определение, отталкиваясь от косвенных признаков. Что-то вроде отражения Земли, населенного монстрами, среди которых есть и вполне себе разумные аналоги людей. Что интересно, она дает возможность перемещения между разными вариантами Земли, а их, судя по всему, существует бесчисленное множество. Родной мир собственников этого комплекса был развитой планетой с космическими технологиями. Они сильно опережали остальные вариации Земли и смогли стать центром мощного государства, чье влияние распространялось крайне далеко, без открытой агрессии, исключительно путем мягкой силы. Технологии, помноженные на ресурсы, бессмертие, космические полеты и колонизация иных миров, абсолютно иной уровень жизни, включая решение проблемы голода. Да, они встречались порой с сопротивлением, но чаще всего это были консервативные фанатики, готовые умереть, лишь бы оставаться такими же. Бессмертие их пугало, мол, не пристало человеку жить вечно, а космос был не нужен. В итоге они пытались противопоставить грубую силу, чаще всего архаичные военные технологии, подразумевающие массовое убийство людей. Правда, успеха ни в одном случае не добились. В итоге, под контролем той вариации Земли, откуда родом собственники корпорации, оказались тысячи планет. Более того, это были тысячи вселенных, где была доступна колонизация других звездных систем. Увлеченно просматриваю историю этих парней и натыкаюсь на момент, с которого все началось. Появление организации, которая выступала за независимость или широкую автономию всех миров, поглощенных условным центром. Начавшиеся удары по инфраструктуре, создание должности, которая подразумевает слияние гражданских и силовых полномочий для подавления угрозы. Предполагалось, что эта позиция станет временной в бюрократической системе, но уже через 5 лет, человек, занявший ее, добивается временной передачи себе полномочий парламента, а еще через 7, по сути, узурпирует власть, расправившись со всеми своими противниками. Судя по тому, что я вижу, противостоящая ему организация изначально является фальшивкой, разрозненными отрядами наемников, которыми руководили из единого центра, скорее всего связанного с новым лидером государства. Но за прошедшие годы пролилось столько крови, что население колонии озлобилось. Как итог, появляется масса новых групп, которые бросают вызов центру. Нападения на чиновников, полицейских, военные базы. Порой дело доходит до уничтожения порталов или полноценных мятежей, военные действия могут затрагивать целые континенты. Центр отвечает массовыми казнями и акцентом на развлекательной инфраструктуре. Собственно, именно так и появляется эта компания. Ее основатель – племянник того самого новоявленного лидера. Изначальная ставка делается на запуск нескольких тестовых проектов в мирах, до которых они еще не добрались, либо те попросту не представляют интереса. В конце концов, у государства уже не так много ресурсов, чтобы двигаться дальше. Из пассионарной команды, что шла от мира к миру, они стали ржавой машиной, пытающейся кровью скрепить рассыпающийся механизм. Скоро к этому добавляются медиа, в непривычном формате, вроде это обычное реалити-шоу, но при этом ты можешь наблюдать за судьбой целой планеты, смотреть, как одни люди убивают других, насилуют, продают, пытаются выжить. Когда до меня доходит, о чем именно речь, внутри снова ворочается ярость. Эта тварь умерла слишком быстро. Надо было мучить его, заставить кричать от боли, чтобы он прочувствовал все ее оттенки, и только потом сдох. Они же спровоцировали все, что произошло на моей планете. Все смерти, убийства и хаос, ради того, чтобы получить картинку. То есть какой-то жирный кусок мяса мог сидеть перед ТВ и передергивать, наблюдая за происходящим, или потягивать пиво, гадая, кто из действующих лиц умрет. Чуть успокоившись, принимаюсь изучать материалы дальше. Новые шоу привлекли колоссальное количество зрителей. Еще бы, полем действия были целые планеты, все актеры, реальные люди, а смерть, боль и секс, показанные на экранах, тоже были абсолютно правдивыми. Ты в любой момент мог взять камеру и переместить ее в нужную точку, привязать к отдельному персонажу и наблюдать за ним или скакать по рандомным местам событий, которые предлагал умный ТВ. Просто выбери категорию и получи именно то, что искал. Мечта любого телевизионного зомби. Сюжеты отличались, но не критично. В нашем случае был Альберт и заговорщики. Где-то другой И, который разорвал мир под иным соусом. В третьем, они вовсе выслали пару кораблей, которые изображали вторжение пришельцев. или спровоцировали восстание зомби. Правда, с одним и тем же результатом, люди получали интерфейс и возможность прокачиваться. Когда в проекты добавили возможность делать ставки на те или иные события, уровень прибыли резко скакнул вверх, а внимание они стали получать еще больше. Корпорация занялась запуском новых ток-шоу, перемалывая миры целыми десятками. И в какой-то момент руководство задумалось о том, чтобы сделать качественный рывок вверх. Во-первых, у них появились конкуренты, тоже приближенные к императору и делающие деньги на таких же шоу. А во-вторых, уровень вовлеченности аудитории стал падать. Все приедается, даже такая экзотика. Именно поэтому и был создан этот комплекс. Изначально здесь, в тихом месте Солнечной системы, размещалась относительно скромная станция, с которой шло вещание на ближайшие колонии этой вселенной. При помощи какой-то хитрозадой технологии, описание которой в моих материалах отсутствует, на ее месте построили ту махину, в которой я сейчас нахожусь. Космический колос размером с полноценную планету. Предполагалось, что здесь будут отыгрываться самые разные сценарии. Первым хотели реализовать вариант подготовки армии для какой-то большой войны, идущей где-то там, вдали. Смысл заключался в моделировании массы ситуаций, от личных отношений до жесточайшего насилия, которое могло развернуться в любом секторе. Плюс, ключевым моментом был контроль. Запуская проект на какой-то планете, компания выпускала вожжи контроля из рук. Все, что происходило дальше, творилось без их участия. Да, в теории они могли вмешаться, но это было слишком заметно и, что самое главное, могло повлиять на общий расклад непредсказуемым способом. Здесь же все было куда проще. Какой-то сектор показывает себя плохо. Коллектив слишком мирный и не ведется на провокации. Закрыть их на какое-то время, убрать старых актеров и запустить новых. У руководства была масса сценариев. Армия была лишь тестовым. Они хотели обкатать варианты привлечения внимания, проверить техническую часть и получить опыт для дальнейших действий. Но запуститься эти уроды не успели. Массовая дебилизация населения при помощи медиа и подсаживание их на ток-шоу привели к повышению уровня лояльности власти. Логично, чем тупее человек, тем проще им управлять. Но вместе с тем они раскололи общество на две неравные части. Массу сторонников шоу с уничтожением планеты, группу их противников. Плюс уровень интеллекта населения империи сильно просел, если смотреть на средние значения. Да и мотивация к развитию тоже рухнула. Опять же, если смотреть на усредненную личность, если взять отдельных людей из числа любителей посмотреть ток-шоу, им казалось, что все отлично, тогда как противоположная сторона искренне полагала, что они все вместе катятся в пекло, где точно сгорят. Итогом стал мятеж на центральной планете, на том самом варианте Земли, где все началось, и где был расположен комплекс, внутри которого я сейчас нахожусь. Мятежники добились успеха. Император был убит через 5 часов после начала восстания, но этот хитрожопый ублюдок привязал свою биометрию к системе самоликвидации, не только дворца, на территории которого он находился, но и всей планеты, плюс всех освоенных миров в этой вселенной, что в результате вышло, как сказал бы Хэтч, все к херам рвануло, и все умерли, вернее, почти все. Здесь, на 9-м ярусе комплекса, оказался один выживший, тот самый племянник императора, который прилетел сюда с непонятной целью. Прибыл один, на своей личной космической яхте и в принципе ничем не занимался. Сложно сказать, чем он руководствовался. Возможно, захотел побыть вдалеке от общества, и этим спас себе жизнь. Именно он и запустил комплекс в действие. Для начала изменил протоколы активации. Проект «Армия» в производство так и не пошел. Вместо него были запущены многочисленные сегменты других цельных проектов, а порталы, открытые напрямую в миры, которыми владела корпорация, начали работать, перебрасывая сюда людей. Вспоминаю вал сигналов тревоги, приходивших на станцию «Вечность». Вот значит, как все это выглядело за кулисами. Нахрена ему было такое делать? Свихнулся из-за того, что родной мир мертв. Решил, что лучше уж так, чем полное одиночество. Или настолько съехал с катушек, что хотел устроить себе вечное шоу. По поводу мотивации у меня еще остаются вопросы, но механизм заработал. Изначально оставшийся здесь основатель даже пытался координировать его работу, но очень быстро отказался от этой идеи. Хм, остановившись, еще раз просматриваю пласт видео. Как такое возможно? На моих глазах комплекс меняется, появляются те самые двуязычные терминалы, хранители и масса всего остального, имеющего отношение к управляющей инфраструктуре. Причем, ничего из этого раньше не было. Зачем? Более внимательно прохожусь по тому временному периоду и быстро понимаю, в чем дело. Основательно штамповал себе соплеменников. Мужчин и женщин, которые могли размножаться. При этом обладали разумом и интеллектом. Ошибкой стало то, что он заложил в них обожание к своей персоне. Именно из-за этого, уже через 10 лет, проект был свернут, а всем взрослым и детям, кто оставался в живых, перепрошили мозги, после чего расшвыряли по разным кластерам комплекса. Ублюдок решил, что это хорошая идея. Тогда же он дал еще один приказ на изменение протоколов, полностью стерев все, что существовало ранее. Именно в тот момент и начался отсчет нового мира, в который выбросило меня. Ни биокомпьютеры, ни электроника, ни хранитель не были в курсе реального положения вещей, да и не могли быть. Дальше он в основном только и делал, что развлекался. В основном играл с мыслями и разумами людей, а порой брал под свой контроль кого-то на нижнем ярусе, чтобы лично управлять им. Я вижу, как он вылепливает личность Эрзера и создает видимость настоящего сопротивления, распространяет слухи о Санлинде, придумывает варианты мифов, при которых на девятый ярус регулярно поднимаются люди, издевается и глумится, лжет на каждом шагу, манипулирует. Стоп, что он с ними делал? Пробегаюсь по спискам и чувствую, как внутри все холодеет. Пусть физического тела у меня нет, но происходящее все равно выглядит страшным. Этот ублюдок использовал людей все для того же, организации игровых проектов. Здесь, на территории девятого яруса, каждый клон получал матрицу с памятью оригинала, поверх которой записывалась измененная версия, а управление осуществлялось при помощи все тех же жидкостных чипов. Именно в тот период, он забирается в резервуар, модифицировав все их и создав своих клонов. Те тоже послушно лезут в жидкость, чтобы умереть и стать узлами большой цифровой сети. Судя по всему, в какой-то момент основатель решил, что так будет безопаснее. Он оставил себе возможность дать отбой, но тело оригинала уже давно должно было деформироваться до неузнаваемости. Вполне вероятно, от него осталась только центральная нервная система, которая плавает внутри громадного куска слизи. Возможно и нет, но факт остается фактом. Из резервуара он не выбрался. Вместо этого еще раз перестроил девятый ярус и начал играть в свои игры. А когда сюда попала наша команда, в его голову пришла гениальная идея обыграть сюжет, развернуть все так, чтобы было условное сопротивление и десятки тысяч клонов, разбросанных по всему девятому ярусу. Но запустил этот проект он далеко не сразу. Сначала поиграл со всеми жителями восьмого яруса, которые показались ему интересными, и только через 3,5 сотни лет задействовал ДНК членов отряда. Вот Айна, которая отстреливается от нападавших, чью роль играют дубли предыдущих любимчиков правителя комплекса. Но это уже не она, а созданная копия. Настоящая Айна 352 года, как в хранилище, вместе со всеми остальными. Что интересно, снаружи не одна ее копия. Тут сразу 23 наших отряда, в каждом из которых все происходит одинаково. Я веду его в засаду, после чего отключаюсь. Остальные тоже вырубаются, Айна сваливается в туман, словив пулю и отчаянно стреляя. В 18 случаях, она разбирается в происходящем и подрывает станцию, сняв контроль с одного из клонов мужского пола, от которого потом и рожает детей, что закладывают основу сопротивления. На самом деле, все это ложь. Сама Айна отключилась так же, как и остальные, почти сразу, как мы попали на территорию яруса. Ее жидкостный чип никуда не делся, как и контроль основателя. Он может идиот, но не клинический. По крайней мере не настолько, чтобы массово создавать неподконтрольных себе людей. Непонятно, как он при таких раскладах допустил мое выживание. До момента погружения в резервуар, меня можно было легко прикончить. Почему он этого не сделал? Хотя, задаю параметры поиска и обнаруживаю еще несколько таких случаев. 2 с моими клонами и 5 с другими людьми. Во всех он уничтожал их. Заодно, напрямую втягивал их в памяти данные, переживая эмоции. Вот же сукин сын. Решил получить еще одну порцию свежачка. А для надежности добавил порцию памяти с моей родной планеты, чтобы уж точно получить очередную инъекцию эмоций. Тварь. Вся история сопротивления была ложью. Все, включая детей, были под полным контролем основателя. Станции с их передатчиками были нужны ему исключительно для связи между поселениями и создания единой сети. а совсем не управление клонами. Их подрыв был бесполезен, кого именно освободить, решил сам основатель. Ублюдок, по-моему, совсем свихнулся на почве игровых методов. Остановившись, пытаюсь расслабиться. Как быть дальше? 3,5 сотни лет мы ждали, пока ублюдок сменит игровую колоду. С момента начала событий прошло еще больше 130, а если взять все время с момента, как начался мятеж и в этом мире остался последний абориген, минуло уже почти 2000 лет. Прохожусь по хранилищам, в которых находятся люди. Их много, за прошедшее время снизу успела подняться масса жителей. Часть из них основатель благополучно уничтожил. Прочие ждут своего часа. Собственно, если бы порядок очередности сохранялся, мы до сих пор ждали. Но, видимо, появление целого отряда заинтересовало ублюдка сильнее одиночек. Решаю, что стоит вернуться в физическое тело и выбраться из резервуара, чтобы размяться и подумать. У основателя была такая опция, значит, она должна быть доступна и мне. А через секунду по сознанию проходят волны паники. Единственный модуль, у которого есть подобная возможность, тот, где находится он сам, вернее его останки, от самого тела скорее всего уже не осталось ничего кроме нервных клеток, да и то, не все. Мне отсюда не выбраться, то есть теперь я постоянно буду на 9-м ярусе, так же тихо сходить с ума, как этот ублюдок. Какое-то время я мариную эту мысль и обдумываю ее, спустя час успокаиваюсь, более того, набрасываю план действий. Да, именно я, отсюда не выберусь, но в конце концов, я всего лишь дубль. Тут таких еще на 10 вагонов наберется, а оригиналы живы-здоровы, и я могу вернуть их домой, все порталы по-прежнему функционируют. Впрочем, первым делом я ставлю на паузу выгрузку свежих зомби из анабиоза, загружаю новые протоколы, стабилизируя работу секторов и восстанавливая порядок. Для того, чтобы активировать управляющих или электронику, нужно было лишь дать команду сверху, но основатель предпочитал этого не делать. Собственно, учитывая его цели, нужды в этом и не было. Поставив задачи и запустив процессы оздоровления, возвращаюсь к 9-му ярусу. Для начала вырубаю всех клонов, оставляю только рожденных здесь детей. Они тоже с жидкостными чипами, сложно родиться без наноботов в крови, если они есть у твоей матери. Но ставить их на стоп, я пока считаю неправильным. Надо будет подумать, как лучше поступить. Дальше перехожу к картинке их хранилища. Вот он я, лежащий в капсуле тела. Рядом Уна. Дальше все остальные бойцы группы. Хотя, нет, это не я, а оригинал. Я – это клон, который теперь стал чем-то совсем непонятным. Пожалуй, я бы сказал глобальным биокомпьютером с зашкаливающими полномочиями. Не самый плохой вариант развития событий, особенно если сравнить с остальными дублями. Вопрос теперь только в том, как поступить с командой. Оставить их здесь? Точно нет. Отправить домой? Хорошо. Но как, всех вместе в один мир, или разбросать по родным? Сложно. Больше суток терзаю себя этой дилеммой. Наконец определяюсь. И отправив команду транспортной системе, наблюдаю, как капсулы одна за другой уносятся вниз, к местоположению порталов. Эпилог. Откинувшись в потертом кресле, просматриваю видео. Запись от первого лица и по виду напоминает фильм. Так и не скажешь, что это мои собственные воспоминания, которые моя же копия заботливо записала и добавила в транспортный отсек капсулы. Он даже планшет туда запихнул, чтобы точно было на чем смотреть. Правда, в итоге выкинул нас на территории вечности. Или не подумал, что здесь давно может отсутствовать воздух, или отправка автоматически прошла по тем координатам, из которых меня забрали. Повезло, мы выжили. Станция оказалась на консервации, но как только системы обнаружили людей, то привели процент кислорода к нужным параметрам. Мы еще не успели выбраться из капсул, как все было закончено, а потом просканировали мою биометрию и подтвердили доступ капитана. После всего, через что мы прошли, это смешно. Но тут, анализ биометрии пока остается одним из самых надежных вариантов идентификации. Новая партия выгрузилась в районе Турина. Кого к ним отправить, шеф? Стопнув видео, поворачиваю голову. Хэч, собственной персоной. Он, Уна и Санра оказались со мной, как и Уран. А кто ближе всех? Тот секунду вглядывается в экран монитора. Карл, он сейчас в Хорватии, но у них есть вертолеты. Заправится по пути на одном из форпостов и как раз успеют подскочить по воздуху. Кивнув, озвучиваю согласие. Тогда отправь его, только пусть постарается помягче. Бывший якудза с усмешкой кивает, а я переключаюсь на рабочую карту. Спустя 3 месяца после нашего появления, Когда работа Вечности была отчасти восстановлена, а я смог убедить остальных, что командир легендарных бродяг вернулся в мир спустя 2000 лет, внизу начали появляться люди. Собственно, численность человечества за это время сильно выросла. Не так, как могла бы, по той простой причине, что на планете осталось не больше нескольких процентов от населения. Но в любом случае, их было достаточно много. Города-государства, автономные общины, мобильные боевые группы, племена гребаных мутантов и разумные звери. На поверхности хватало всякого разного, а потом начали появляться партии людей. Все в таких же капсулах, как наши, с накопителями, где записаны воспоминания и планшетами для их просмотра, плюс оружием, по одной единице огнестрела и холодного на каждого. Не знаю, чем руководствовался мой дубль, оставшийся в комплексе, но количество партий постепенно росло, а единственными, кто мог действительно объяснить, что происходит, стали бродяги. Начав год назад с встречи первой группы возвращенцев, теперь мы руководим сетью форпостов и поселений, в которых проживает больше миллиона человек, плюс располагаем настоящей небольшой армией, 47 тысяч бойцов, из которых половина разбросана по всему миру в составе мобильных групп, чтобы можно было встретить партию переселенцев в любой точке планеты. Снова пропускаете обед, есть же дежурная смена, они если что разберутся с прибывающими. Оглянувшись на возмущенную Уну, растягиваю губы в усмешке. 15 месяцев спокойной жизни явно пошли девушке на пользу. Кивнув Хычу, поднимаюсь со своего места. Идем. В покое нас все равно не оставит. Бывший мафиози поднимается на ноги, шагая к двери. Я же чуть задерживаюсь, оглянувшись на мониторы. Странно осознавать, что ты прожил, по сути, две отдельные жизни, а сейчас начинаешь жить третью. Иногда это царапает сознание изнутри, заставляя скрипеть зубами и впадать в приступы ярости. Но вернуться домой – это хорошо, в этом я уверен. Конец 10-й книги и всей серии.